Тебе будет оказана честь. Ты получишь этот мир в свое полное распоряжение. Отрывок из мантры. Основатель 12, Харибда. Воф! Собака ждет меня на окраине леса, в самом низу ступеней. Я произвожу поиск имени Пеппер. Стоит мне подойти ближе, как она поворачивается и мчится прочь к мерцающим огням человеческого поселения. Она несется через дорогу, и я мгновенно следую за ней. Землеход ревет. Я сканирую языковой файл Сильвии. Машина. Эй, какого черта ты тут вытворяешь? Ты... Я поворачиваюсь. Человеческое лицо. Красное, влажное, извергающее слова. Его транспортное средство с трудом тормозит на мокром снегу. Я мчусь за собакой. Вблизи все громко спешит и ярко мигает. Строение, огни, слова. В Рождество работаем до 19:30. Хо-хо-хо, счастливого Рождества. До Рождества осталось 7 дней, упакуй свои подарки здесь. Я двигаюсь вперед по улице, вздрагивая каждый раз, когда кто-то из людей оказывается возле меня. Я быстро дышу. Все слишком близко. Слишком сильно давит. Ты в порядке, дорогая? Ко мне приближается лицо с круглыми глазами и шевелящимся ртом. Это красноносая женская особь, закутанная в овечью шерсть. Я ускоряюсь. Тело Сильвии становится менее тяжелым, более моим. Я теперь лучше понимаю, как люди двигаются, как они устроены. Снег на земле тает. По обе стороны улицы, со стеклянных фасадов, в глаза бросаются все новые кричащие слова. «Shoes are us», «Teen style», «Phones as you go». Я бормочу их себе под нос. Люди всех цветов, форм и размеров издают звуки. Кряхтение, громкий смех, слова и крики. Глаза, руки, рты, зубы. Большие окна магазинов заполнены твердыми, неподвижными людьми. Еще больше зданий. Еще больше слов. Четкий взгляд, ноготки от нац, eyebrows, мир творчества. Повторение этих слов меня успокаивает. Эй, красавица, не хочешь согреться? Еще один мужчина. Краснолицый, пугающий. Он тянет ко мне руки, и я отшатываюсь. Мне не нравится то, как его глаза скользят по мне. Я убеждаю, что на нас никто не смотрит, и посылаю в него искры. Человек падает на спину. Раздается звук бьющегося стекла. Мое пиво! Ах ты!» Я продолжаю следовать за собакой. Пробираюсь через улицу. Бегу, уворачиваюсь от людей. Двухколёсников, колясок с детьми, фонарей. Сильвия здесь уже была. Я узнаю название. Дворец Абдулла, рыбное место, Мальдив Плаза. Мы близко друг к другу. И я, и собака это чувствуем. Становится тише. «Воф!» — говорит собака. Она знает эту улицу. Тянет меня к зданию, присоединенному к ряду других таких же. Это дом с двумя окнами на крыше. Сбоку есть сад. В саду растет высокое дерево с ветвями, царапающими крышу. Собака скребется лапой в переднюю дверь, оглядывается и смотрит на меня. Я нахожу ключ в кармане Сильвии, вставляю его в дверь и поворачиваю. «Меня зовут Сильвия. Я новая няня для вашей собаки». Сильвия. Я практикую правильное произношение своего нового имени. Дверь открывается. Я вхожу внутрь, и на меня со всех сторон наступают запахи. Вонь человеческой кожи и пота, дыхание собаки, масло для тела. Я думаю о своем корабле, его успокаивающих коридорах и воздухе, не пахнущем ничем. Закрываю нос и рот рукой. Я смотрю на собаку, а собака смотрит на меня. Мы дома.